Глава 8. Костя прилетел в 10 утра. Я вышла наружу и смотрела, как приземляется вертолет. За штурвалом сидел Купер. Костя первым выскочил из машины. Затем показались моя мать, Родни и Купер. Последний выглядел слегка подавленным. Зато мама сияла. «Это было весьма познавательно», — сказала она. «Кэтрин, ты не говорила, что отрезанные части тела у вампиров восстанавливаются?» «Великолепно!» «Наверное, не стоит спрашивать, хорошо ли ты провела время», — пробормотала я. «Полагаю, отныне тебе будет легче выбирать рождественские подарки». Она нахмурилась. «Ты не можешь хотя бы иногда воздерживаться от сарказма?» «Ладно, неважно. Я устала и хотела бы немного поспать». Я махнула рукой. «Жилые помещения вон там». Она с пренебрежением огляделась по сторонам. «Я хорошо помню, что такое бараки, с тех пор, как ты начала работать с Доном. Все равно, что спать в гробу. А поскольку я не вампир, лучше воздержусь». «Мам!» Я невольно стиснула зубы. «Это временное пристанище. Скоро мы подыщем тебе новый дом. Ты могла бы пожить со мной и Кости. Правда, там вокруг тебя будут одни вампиры». «Я могу пожить в отеле», — настаивала она. «И зарегистрироваться под именем, которое известно Максу?» — выпалила я. «Нет. Дон сделает тебе новое удостоверение личности и найдет дом. А до тех пор она может пожить у меня». Предложение поступило не от Купера. Пока мы играли в словесный пинг-понг, он молчал, сосредоточенно изучая землю под ногами. Родни пожал плечами. «Что, у меня есть дом часа в 2 езды отсюда. Я редко там бываю, поскольку много путешествую. Вполне безопасное место. Можно пересидеть и до появления нового жилья». Я вздохнула. «Спасибо за приглашение, Родни, но...» «У тебя там нет расчлененных тел?» — вмешалась мама. «Не хотелось бы обнаружить в холодильнике чью-нибудь голову». Родни рассмеялся. «Нет, Джастин. Мой дом не похож на логово серийного убийцы Джеффри Деймера». Мама окинула взглядом помещение базы и повернулась к Родни. «Если выбирать между бараками с новообращенным вампиром и домом вурдалака, я предпочитаю второе. Кэтрин, надеюсь, один из твоих солдат подбросит нас туда». Она развернулась и направилась к баракам, а Родни поспешил следом. «Прогулка мертвеца», — подумала я, — и эта мысль не имела ничего общего с сущностью вурдалака. Костя проводил их взглядом, потом снова посмотрел на меня. «Эта женщина меня пугает». Я фыркнула. Я чувствовала это всю жизнь. Костя настороженно замолчал. Я догадывалась, что он ждет серии жалоб на то, что обошелся со мной как с ребенком, но я не стала его упрекать. Его доводы на меня не повлияли, а вот откровения Аннет произвели сильное впечатление. Наши отношения были для меня гораздо важнее уязвленного самолюбия. Придется как-то разбираться с этим, но не отталкивать Кости. И уж точно не ныть. Я чувствовала неловкость и не знала, как себя вести. Даже не поздоровалась с ним, как привыкла. В нормальной ситуации я бы обязательно его поцеловала, но сейчас это казалось неуместным. Я засунула руки глубоко в карманы и переминалась с ноги на ногу. «Итак...» Я замолчала после первого же слова. Костя иронично улыбнулся. «Это лучше, чем убирайся». «Понимаю, почему ты так поступил, но нам придется найти другое решение подобных проблем». На одном дыхании выпалила я. «Я имею в виду защиту друг друга от обстоятельств, с которыми мы, предположительно, не в силах справиться. Несколько лет назад я хотела уберечь тебя от Дона и моей матери и сбежала, хотя следовало довериться. А вчера ты должен был позволить мне самой выбирать». Костя недоверчиво хмыкнул. «Я провел без тебя всего одну ночь, а ты исчезла на 4 года. Это не идет ни в какое сравнение». Я почувствовала, что краснею. «Ну, я только хотела сказать, что принцип тот же». Заикаясь, пробормотала я. «Я поступила неправильно и глупо, и очень жалею об этом, но вчера вечером... Костя, Ты не дал мне возможности сделать выбор». Я замолчала, глубоко вздохнула и попыталась выразить взглядом то, что не смогла передать словами. «Если бы ты попросил меня остаться и привел аргументы столь резкого отказа, я бы смирилась, по-прежнему считала бы тебя параноиком, но ты не стал бы большим страшным вампиром, запугивающим маленькую глупую девочку». На лице Кости мелькнуло раздражение. «Я никогда не считал тебя маленькой глупой девчонкой». Он стал ходить взад и вперед, а я молча за ним наблюдала. «Меня очень беспокоит, что тебе приходится быть сильной из-за меня», — сказал он, и в его глазах блеснула зелень. «Это из-за меня несколько лет назад ты стала приманкой в отряде, занимавшимся уничтожением охотников за проститутками. Тебе пришлось спасать свою мать, когда вы обе оказались в крови ее родителей. Ты согласилась работать на Дона и часто была на волосок от смерти. И все из-за меня». Он прекратил метаться, подошел ко мне и схватил за плечи. «Мне не нравится, что ты постоянно доказываешь свою силу. И я не хотел, чтобы в ситуации с Максом тебе пришлось делать то же самое. Неужели ты этого не понимаешь?» Я положила ладони поверх рук. «Понимаю. Но ты ничего не заставлял меня делать, Кости. Даже если бы я никогда тебя не встретила, я бы все равно воевала с вампирами и разбиралась с последствиями и этой борьбы». Он долго молчал, глядя в мои глаза, словно хотел заглянуть в душу. Наконец, коротко кивнул. «Хорошо, любимая. В следующий раз я предоставлю тебе выбор и не стану принимать решения за тебя». Я сжала его пальцы. «Я тоже обещаю не решать за тебя». Костя усмехнулся. «Похоже, мне предстоит первому доказать верность своему слову. У нас наметился некоторый прогресс. Макс сообщил имя торговца, который продал ему ракету. Ту самую, что он собирался пустить в твою машину». «Тебе известно, где он сейчас?» «Да». От нетерпения встретиться с этой личностью у меня по спине пробежал холодок. «Я еду с тобой». По лицу Кости было видно. Другой реакции он и не ожидал. «Завтра». Это была моя третья поездка в Канаду. Раньше я приезжала туда по заданиям Дона, но, возможно, настанет день, когда появлюсь и в качестве туриста, полюбоваться Ниагарским водопадом. Вместе со своими спутниками я сидела в небольшом фургоне. В полумиле от нас Дэйв ввел переговоры о покупке 300 ракет «Земля-воздух», 500 гранат и 3 мощных бомб. Поскольку Костя был слишком приметной личностью, роль подставленного лица поручили Дэйву. Его богатое армейское прошлое позволяло разговаривать с торговцами оружием на равных. В данный момент они спорили относительно качества пластида для изготовления бомб. В фургоне никто не разговаривал. Мы слышали каждое слово, а это значило, что уши других неумерших были способны улавливать наши голоса. Купер и Хуан тщательно проверили свои автоматы, заряженные серебряными пулями. Это новое оружие вряд ли поразит вампира насмерть, но в состоянии испортить ему настроение. По вполне очевидным причинам в операции принимала участие лишь малая часть отряда. Так легче остаться незамеченными. Нигер был с нами и занимался тем, что аккуратно чистил ногти. Он не пользовался огнестрельным оружием. Вампирам высокого ранга, вроде него и Кости, это было не нужно. Они сами оружие. И очень грозное. Модифицированный пуленепробиваемый костюм, скрытый под одеждой, плотно облегал мое тело. Последний писк. Тонкая эластичная материя закрывала все жизненно важные органы, а одеяние в целом напоминало старомодное белье. Конечно, если мне оторвут голову, ничто не поможет. Но в остальном я была защищена. Купер и Хуан получили аналогичные костюмы. По сравнению со старыми пуленепробиваемыми жилетами, свобода движения в них была неизмеримо выше. «Не собираюсь платить ни цента. Это не те товары, о которых мы договаривались», — решительно произнес Дэйв. «Вы хотите, чтобы я вернулся к своему клиенту и сказал, что пусковой механизм может сработать или отказать, а потом молить Аллаха о корректном запуске? Вы глупые дилетанты. Сейчас можно купить массу качественных приспособлений и мне незачем тратить время и деньги на вещи сомнительного качества по завышенным ценам. С меня хватит. Желаю успехов». Вероятно, он направился к выходу, поскольку послышался звук шагов. «Подожди-ка. Думаю, мы сумеем договориться», — настаивал продавец, но его увещевание внезапно прервал чей-то смех. Рядом со мной заметно напрягся Кости, а Нигер выпрямился и замер. «Возможно, это и есть наша цель». «Гаррисон, теперь им займусь я», — послышался невозмутимый голос. Мы отодвинули дверцу фургона и выбрались наружу. Воспользовавшись отсутствием пульса, Костя и Нигер шагнули вперед. Остальные присоединятся к ним после начала атаки. Эффект неожиданности в нашем деле дорогого стоит. «А ты кто?» — раздраженно спросил Дэйв. «Еще один приказчик». «Меня зовут Домино. Я босс», — ответил некто. «Можешь забыть об образцах. Эти своего рода проверка. Время от времени к нам заходят замаскированные копы и представляются покупателями. Но они не в силах отличить бомбу от корзинки. А ты, как видно, отлично знаешь свое ремесло. Хотя я и не слышал о тебе». От последней фразы явно веяло холодом и подозрительностью. Дэйв что-то проворчал. «И много у вас было замаскированных полицейских без пульса? Насколько я знаю, для неумерших дорога в полицейскую академию закрыта». «Все когда-то происходит впервые, не так ли? Перейдем к делу. Логан, принеси другие ящики, надо закончить». Домино смолк за секунду до взрыва. Вероятно, он кого-то учуял, но в этот момент взорвались две брошенные гранаты. Раскатистый залп и крики свидетельствовали о том, что внутри было больше народу, чем мы предполагали. Хуан, Купер и я помчались к зданию, ярко освещенному языками пламени. Снаружи я разглядела несколько живых и неумерших охранников, которые пытались отследить передвижение атакующих. Стреляя из темноты, мы имели два преимущества. Привлекали к себе внимание охранников, пока Кости и Нигер спокойно делали свое дело, и методично уничтожали одного защитника за другим. У Дэйва имелась особая цель – не допустить гибели или бегства Домино. Хуан по-волчьи оскалился и, читая незнакомые заклинания на испанском языке, обрушил на обороняющихся массированный огонь. Купер был хладнокровнее. Он выбирал цели и с великолепной точностью посылал пулю за пулей. На его губах появилась едва заметная улыбка, что было равносильно безудержному ликованию. Один из противников оказался достаточно близко, и я бросила автомат, предпочтя свои любимые кинжалы. Серебряные лезвия полетели в оставшихся охранников со скоростью пуль. Люди вздрагивали от ударов, хватаясь за грудь, и падали замертво. Сзади кто-то прыгнул мне на спину, стараясь сбить с ног. Я изогнулась, уворачиваясь от хищных клыков. Лицо вампира вытянулось от изумления, а потом стало съеживаться. Мой серебряный кинжал добрался до его сердца. Сбросив с себя одного противника, я повернулась лицом к другому. Им оказался человек, готовый выстрелить почти в упор. Я высоко подпрыгнула, выполнила сальто и успела заметить его недоумение, когда он понял, что не попал в цель с такого близкого расстояния. Я вырвала из его рук автомат. Несколько выстрелов, и противник распростерся на земле. Следующим трем вампирам явно не хватало ни сил, ни опыта. Я разделалась с ними при помощи серебряных кинжалов. Хуан и Купер тем временем уничтожали остальных приспешников Домино, ни на секунду не прекращая стрельбу. Из склада тоже доносились звуки борьбы. Краем глаза я увидела, что Дэйв подмял под себя Домино и приставил к его груди серебряный клинок. На мгновение его зеленые горящие глаза встретились с моими, и Домино стал вырываться еще яростнее. Дэйв ударил его головой об асфальт так, что череп раскололся. Для вампира это не смертельно. Правда, исцеление будет длительным. Вскоре схватка пошла на спад. Последние крики прерывались точечными и меткими выстрелами. Беглый осмотр показал, что сопротивление подавлено. Оставшиеся в живых сдавались. Кроме оружия, к моей ноге был привязан телефон. Я позвонила Дону и попросила задержать полицейских, которых могли встревожить взрывы. В 10 милях от этого места моего сигнала ждали еще несколько членов команды. Они сумеют удержать представителей канадских властей, пока мы не закончим. Неожиданно в воздухе что-то просвистело, но готовые к атаке кинжалы не были пущены в ход. Рядом со мной будто упал с неба Кости. Он внимательно глядел на меня, желая убедиться, что я цела и невредима. Затем повернулся к вампиру, которого удерживал Дэйв. «Привет, Домино. Тебе известно, кто я?» Кости дал знак поднять пленника. Нигер, весь забрызганный кровью, обхватил его руками, словно железной цепью. Но в это время Хуан и Дэйв согнали в одно место немногочисленных живых охранников. Домино взглянул на Кости. «Нет, что здесь происходит?» Это была явная ложь. Домино узнал Кости. Потом он перевел взгляд на меня. Кости усмехнулся. «О, вот как. Прекрасно. Хочешь, чтобы я выбил из тебя правду? Это мое любимое занятие». От неожиданности даже я изумленно моргнула. Не успел Домино ударить ногами, как обе его нижние конечности, оторванные от туловища, оказались в руках Кости. «Эгэ, новые части тела, отрастая, причиняют боль. По крайней мере, мне так говорили». Домино вскрикнул, оправдывая данное утверждение. «Ты еще не узнал меня, приятель? Солги снова, и увидишь, чем это закончится». «Стой!» — воскликнул Домино. «Я знаю, кто ты. Но, поверь, не имел понятия, кому предназначалась та ракета. Клянусь Каином». Кости изогнул темную бровь. «Макс ведь не платил за нее. Кто внес деньги?» Домино с явным отвращением посмотрел на собственные конечности, валявшиеся перед ним на земле. «Обещай, что не убьешь меня, и я все расскажу. Ты сам хочешь, чтобы я это сделал?» Негромко произнес Кости, наклоняясь вперед, пока не приблизил лицо вплотную к лицу Домино. «Если я сохраню тебе жизнь, ты об этом пожалеешь. Но я могу убедить тебя здесь. Так будет проще. Я верю, что ты не знал, для кого покупалась ракета, поэтому и даю тебе возможность выбрать. Но ты в любом случае расскажешь». Я видела, как на лице Домино сменялись выражения надежды, отрицания, отчаяния, пока не осталась лишь мрачная покорность. «Деньги поступили переводом, и мне неизвестно от кого», наконец ответил он безжизненным голосом. «У Макса был счет, куда направился запрос, но он явно не его. Макс сам звонил мне и спрашивал, пришли ли деньги. Перевод занял несколько дней. Макс нервничал и говорил что-то о предельном сроке». «Вернемся к банковскому переводу», — сказал Кости. «Ты сейчас продиктуешь мне номера всех своих счетов и укажешь адреса хранилищ. И поторопись, я не собираюсь торчать здесь всю ночь». Домино забился в руках Нигера, но вампир был для него слишком силен. «Зачем тебе все номера? Я назову счет, на который были переведены деньги. Остальные тебя не касаются». Кости коротко и невесело рассмеялся. «Они мне нужны, так как вместе с жизнью я намерен забрать у тебя все до последнего цента. Тем, кто посмеет перейти мне дорогу, это послужит хорошим уроком. Нужны более доходчивые объяснения». Домино выругался, а потом стал диктовать номера и координаты мест, названия банков и складов, перечислять ценные бумаги и шифры сейфов. Раскрыл все заначки. Костя записывал, лишь изредка прерывая исповедь, чтобы уточнить некоторые важные детали. Закончив, Домино безучастно уставился прямо перед собой. Костя обхватил руками голову Домино, и это движение выдало его намерение. «Если ты что-то утаил, приятель, или солгал мне, значит, уверен, что избежишь ответственности. Но ведь у тебя есть сын, наркоторговец, не так ли? Так вот, он от меня никуда не денется. Я без зазрения совести обрушу на него весь свой гнев. И тогда в следующий раз никому не придет в голову надуть меня при честной сделке. Еще раз спрашиваю, ты все рассказал?» «Но я всегда знал, что ты злобный мерзавец», — бесцветным голосом произнес Домино. «Забираешь все, ради чего я работал. мой сын останется голым». Бледные пальцы Кости слегка напряглись. «У него останется жизнь, если он не замешан в этом деле и не станет мстить мне впоследствии. Я его не трону. У тебя остался один шанс». Вероятно, Домино поверил угрозам, поскольку монотонно перечислил еще 3 номера банковских счетов. Похоже, он неплохо зарабатывал. Только на этой незаконной сделке Кости получил миллионы. Неудивительно, что он смеялся над моим жалованием. «Мудрое решение», — сказал Кости, когда Домино умолк. «Если ты не соврал, твой сын в безопасности. Хочешь что-нибудь сказать напоследок?» «Ты — ублюдок!» Костя пожал плечами. «Я давно это знаю». 2 резких поворота, и все кончено. Я отвернулась, чтобы не видеть, как голова Домино падает на землю рядом с телом.